Да, я, то есть Вова Шаман, действительно погиб на войне год назад. Мое тело было доставлено на границу каким-то степняком, а душа так и не могла выйти из бренной оболочки. Аномалия с одной стороны, и прихоть судьбы с другой. Впрочем, и тут никакой тайны не было. Меня не пускал отец. Между нами была очень сильная магическая взаимосвязь, так как и в целом мы все были одного дерева, стихии земли. Высасывая силы из моей сестры, родитель поддерживал оболочку юноши и душу, не позволяя ей уйти за границу мира. По итогу Володя вернулся в мир, получил душевную травму и лишился своего бога. Причем сделал это еще до моего появления. Ну, у вас и страсти в этом вашем мирке. Я сел рядом с духом. И как же пацан служил дальше? Вернулся в строй, пытаясь пользоваться своими остатками, печально улыбнулась рыжая. Не знаю, где он достал кодекс. Она кивнула на книгу, лежащую на столе, но что-то у него получалось. Не очень серьезное, конечно, но вполне боевое. В общем, проблема этой семьи стала мне понятной. Мать ненавидела и обвиняла отца в состоянии дочери. Тело, в которое я попал, в свою очередь винила во всем себя. А папашка оказался тем еще мудаком. Не знаю, в чем дело, но жертвовать одним членом семьи ради другого, это за гранью, как по мне. Поговорить с духом долго не получилось. Она замолкла ровно в тот момент, когда ранка на пальце засохла. Пропала так же резко и неожиданно, как и появилась. Я не понял только одного. Нужна ли она мне сейчас или нет? На всякий случай прибрал княженцию и сосуд с содержимым первого ящика в небольшую военную, по виду, сумку. Авось пригодится вся эта ерунда с вуду-хуюду и прочим. Спать я так и не лег. Не было смысла дремать час, чтобы потом чувствовать себя еще хуже. Так, изучал содержимое комнаты, да и дома в целом. Но ничего подобного кодексу не нашел. А нужно ли было вообще искать? За все это время мой карман пополнился горсткой странных зелено-фиолетового цвета макров. Они хранились под кроватью в кожаном мешке. То, что это та самая драгоценность, я уже не сомневался, как был уверен в том, что она здесь дорого ценится. Пригодится. Перепродам повыгоднее. А ну-ка, надо будет найти лавку, чтобы проверить их стоимость и узнать, откуда они у меня. В назначенное время я стоял как штык возле ворот Монеткина. Охрана, откровенно зевая, не сразу пропустила меня на территорию деревянного замка, но стоило на горизонте появиться Кате, как я сразу стал желанным гостем. Она же и заорала метрах в 30 где-то за стеной, после чего ворота открылись. Ребятки, открывшие ворота, как-то странно ухмылялись, рассматривая меня, а потом мне это надоело, как и само ожидание, когда Монеткина перестанет трепаться, и я рыкнул. «Чи пялитесь?» «Да так», — заулыбался один из лысых мужиков с бандитской рожей и винтовкой через плечо. «Ставки делаем, когда тебя вышибут куда подальше. С какого такого хрена? А ты, шаман, не в курсе пристрастий единственной дочери Кирилла Петровича?» — спросил второй бандит. «Так это все впереди. У тебя же и морда смазливая, на такое она любит садиться. Мне дополнительных вопросов не понадобилось. Я был далеко не маленьким и не тупым, оценил походку и радостную физиономию Кати, которая шла в нашу сторону и про себя подметил. Да, что-то в ней есть доминирующее, но чтобы с охраной, она либо нимфоманка, готовая залезть на любого мужика, либо откровенная дура с пунктиком в озабоченной голове. Смотри, дядь, я обернулся к охраннику, как бы она тебе никуда не села, у тебя-то вон, рожа пошире, места на ней больше». Моя фраза вызвала смешок у второго сопляжуя, но первому это очень не понравилось. Обстановку разрядила та самая особа, о которой шла речь. Катерина в какой-то полуиздевательской манере провела охраннику, которого я подколол, рукой по щеке, а затем уже поздоровалась со мной. «Доброе утро, Вова. Слышала, у тебя были проблемы сегодня ночью, а слухи здесь быстро разлетаются», – парировал я, игнорируя вопрос, а потом обратился к охраннику издевательским тоном. «Ты посмотри, а у тебя и правда морда, огонь, для женщины, идеальный стул». Мужик покраснел, поймал похотливый взгляд Кати, после чего резко сменил цвет лица на бледный, и показал мне кулак. «А взгляд-то какой угрожающий, боюсь-боюсь, много ли ты понимаешь в стульях?» Захохотала Монеткина и, коснувшись моего плеча, пошла вперед, пересекая границу ворот. «Вот я, дальнейший бред, который она несла, пока мы шли к автомобилю, я уже не слушал, обдумывал события в родительском доме, а также варианты развития событий. Когда мы наконец уселись, от блондинки посыпались вопросы о цыганах. Более того, Она оказалась настоящей ходячей энциклопедией по мироустройству криминального мира этого города. А еще я понял, что мне вполне светит очень серьезные проблемы. Ситуация, в которую я окунулся с цыганами, оказалась привычным для этих мест делом. Однако один из президентов заинтересовался событием и принялся собирать слухи. «Президент», — удивился я, глядя на неприкрытые коленки девицы, — «ты, как мне кажется, не совсем правильно трактуешь их иерархию». «Почему?» — удивилась она, проследив за моим взглядом. «Потому что президент, ничто в таборе». Я отвернулся от Кати и уставился на спинку сиденья перед собой, стараясь вспомнить обычаи этих людей. Такого понятия в их кланах нет. Ведущий в таборе или лидер – это барон. «Откуда ты все это знаешь?» – радостно воскликнула Монеткина. «В степи выучил. Причем здесь степи и цыгане?» Еще больше разочаровывался в подопечной я. «Да, конечно, табор может путешествовать, но эти люди не степняки уж точно. Не нужно путать понятия, Кать». Блондинка чуть надула губки, но затем все же назвала фамилию президента. «Барон, если ты прав». Так вот, он заинтересовался тем, что произошло в центре. Зовут его Торин Чоэба. Я тут же замолк. Эта фамилия вызвала у меня некоторые ассоциации. Как же, оказывается, схожи наши миры. По крайней мере, людьми, которые жили и в моем времени тоже. Девушка расценила это как задумчивость. И, Вова, а почему ты не любишь цыган? Слетела с ее напомаженных губ. Я повернулся, попытался отыскать на ее лице хоть какую-то топорщащуюся жилку, авось, девка думает, но ничего. С чего ты взяла? Ну, на рынке ты устроил стрельбу, у себя в квартире и вовсе убил одного. Это все из-за степняков, да. Вот теперь Монеткина начала меня откровенно раздражать. Ее тугоумие не то чтобы меня убивало, оно высасывало мои мозги через трубочку. Никогда не любил таких девушек, и на тебе. Судьба мне подкидывает подобного компаньона. За сука что? Они, не степняки. Повторяю в последний раз. И я никого не убивал. С расстановкой отчеканил я. Интересно тебе? Почитай отчет полиции. Если они все-таки записали после посещения участка адвоката все мои показания по памяти, то узнаешь много чего нового. А есть отчет? Тебя что, оформляли? Удивилась она. Я думала, просто подержали и отпустили. Долго сидел? А что делал, если бы? Зайди да посмотри, знакомые буквы точно найдешь, перебил ее я. Дурында не сразу поняла, что до нее пытаются донести, и потому решила повторить предыдущий вопрос. Закатил глаза и ответил в привычной для себя манере, с черным юморком. Уж его-то она должна была понять. Да, увы, юмор был таким же топорным, как и ее извилины. Я никак к ним не отношусь. А как это? Никак. Я набрал в легкие побольше воздуха, еще раз посмотрел на ножки и лицо Монеткина и заявил. Моисей завещал собрать в ковчег каждой твари по паре, а о цыганах тактично умолчал. Катя, как я не надеялся, ничего понять не смогла. А вот водитель, тот самый маг холодного ветра, взоржал как полковой конь. Ему пришлось даже ударить по тормозам и съехать на обочину. До котелка Монеткиной шутка по-прежнему не добралась. А при чем здесь Моисей? Она, растерянно хлопая глазами, вглядывалась в дергающуюся спину водителя. Слышала такое выражение, протянул я, закрывая глаза. Нет негров, нет расизма, нет, призналась Катюша и попыталась засыпать меня еще большим количеством вопросов. Я же пообещал себе впредь быть аккуратнее с крылатыми фразами, дабы Катерина своей тупостью не довела меня до припадка. «Забавно мыслишь, Вова», — заговорил в голове койот. «В прошлом мире ты также относился к людям?» «К людям», — пробормотал я. «Слушай, а не хочешь ли ты мне рассказать, что случилось с этим телом до того, как я в нем появился?» «Звучит, если честно, не очень», — рассмеялся старик-индеец. «Ты бы это попроще выражался». «Куда уж проще, увы, всего рассказать не смогу, тем более что толком ничего не знаю. Но, думаю, я найду способ помочь сестре. Ты же из-за нее так сильно интересуешься прошлым?» «В точку», — мысленно кивнул я, после чего койот замолк и испарился. Монеткина очень долго и настойчиво пыталась отговорить меня от посещения рынка, того самого, где мы были вчера, но она не учитывала другого нюанса. Я, человек слова, бахти, просчитался, и, хоть он и сдох, а денег все же остался должен. Катя в корне не понимала, что означает фраза «потерять уважение», и всячески препятствовала моему походу, ссылаясь на то, что я обязан слушаться ее приказов, а уж ежели ослушаюсь. «Я могу прийти и после работы», – парировал я, пересекая небольшую арку, ведущую на улицу, уставленную палатками. Какая разница, когда я решу этот вопрос? Тем более, что деньги, которые он был должен, твои. Кто откажется от лишних купюр? Нет, алчность в Катиной душонке обитала, и слово «купюры» пересилило нежелание участвовать в каких-то там проблемах. Девушка покорно кивнула и пошла рядом, зыркая по сторонам, аки какой-то авторитет. Строгость ей не шла, от слова совсем, как и такая манера поведения. До заветной палатки мы добрались за 10 минут. Прорываться через поток людей, что в такой ранний час совершали необдуманные покупки, оказалось сложно. Только каково было мое удивление, когда на месте большого цыганского шатра нас встретила пустота. Более того, обойдя весь рынок, я не нашел ни единого представителя этой расы. Что уж говорить про торговые палатки. Очистил землю от грешников, шутя, пробурчал себе под нос. Жаль только, что священник, пробасил мужской голос за спиной, считает себя неуязвимым, раз сюда возвращается. Холодный и острый металл коснулся моей глотки и замер. Котя, которая замерла рядом, тихонько заскулила, а люди вокруг бурной рекой лились в разные стороны и попросту отворачивались от происходящего прямо у них перед носом. Глава 13. Лезвие ножа чуть вошло в кожу, выпуская первые капли крови. Монеткина, стоящая рядом, взвизгнула, но не сдвинулась с места, с ужасом наблюдая за тем, как меня, ну, наверное, собираются прирезать. Хотя, я бы на ее месте дал деру, раз не держит. Кто вы? Я сохранял внешнее спокойствие, хаотично соображая, куда дернуться и что сделать. Уж больно уверенно металл прижимался к глотке. Чуть не так повернешься, и прощай, вторая молодость. А сам как думаешь? Басистый с хрипотцой голос явно не был мне знаком. С каких это пор военные ошиваются рядом с дочками болотных крыс? Это высказывание задело какую-то струнку в Катиной душе. Я мог видеть ее личико только сбоку, но оно обиженно исказилось. Носик поднялся вверх, а затем она хмыкнула, намекая, что оскорбление запомнила. Толку-то, что ты запомнила, Катюша, ноль. По акценту, принялся я тянуть время и, еле-еле перебирая пальцами, потянул руку к карману. Вы явно не из цыганской диаспоры. Не все цыгане говорят на ломаном русском, усмехнулся мужчина. Однако, я остановил руку, запоздало вспоминая, что пистолет спрятан на съемной квартире под досками, мою кожу царапает не кинжал. С чего ты взял? На сей раз в голосе мелькнуло удивление. Слишком острый, словно бритва. Больше мужчина ничего не сказал, зато появились новые личности. Они нарисовались перед нами из толпы, которая суетилась и упорно делала вид, что ничего не происходит. Более того, как только я увидел парочку низкорослых мужиков в компании с компаньонами повыше, у меня сработала ассоциация. Мафия. Самая настоящая. Как итальянская, которую показывали в кино на родной земле. Легкая небритость, деловой костюм, из-под которого виднеются жилет и галстук, шляпы, черные лакированные туфли. А во, Томпсон, не смог я сдержаться. И такое здесь есть. Мой приятель, честно держащий меня в узде, выдавил из себя смешок со странным комментарием. Мол, не думал, что подобный мне человек окажется ценителем, только вот на этом все его добрые жесты закончились. Мне, как и Кате, накинули на головы черные мешки и связали за спиной руки. А еще забрали мою сумку и ее хренотень розового цвета. Бить не били, но толкали с душой. Рассмотреть хоть что-нибудь через мешки не представлялось возможным, зато обострились иные чувства. Я отчетливо слышал и понимал, что мы отдаляемся от шумной толпы. Наши похитители не переговаривались, будто опасались ляпнуть лишнего и в целом, судя по запаху, вели нас в какую-то подворотню. Надежда на спасение была, и вполне очевидная. Хотели бы убить, убили бы. А раз оставили в живых, значит, тащит к кому-то, чей статус в местной группировке повыше, чем у этих мафиози. Все мысли насчет прикида этих мужиков быстро выбили ударом лица обо что-то крепкое и холодное. Затем меня грубовато заставили согнуться и подтолкнули на мягкое кожаное сиденье. Через пару мгновений двигатель взревел, и мы, наконец, отправились в неизвестном направлении. Котя время от времени повизгивала где-то рядом, а затем и вовсе посыпала в разные стороны угрозами. «Если мой папа узнает, вам всем, вам всем!» Где-то впереди громко рассмеялись. А я же, чтобы хоть как-то показать, что я вполне себе умный малый, попытался ее осадить, говоря вполне очевидными фразами. «Котя, помолчи! Хотели бы убить, убили бы!» Смех прекратился, но тупая блондинка все не унималась. Да что ты знаешь о нашем мире? Явно больше, чем ты, которая росла в нем всю жизнь, парировал я, запоздало догадавшись, что чуть не себя не выдал. Если ты до сих пор не поняла, я специально говорил об этом громко, чтобы похитители оценили мою смекалку. Тебя били? Нет, ты даже не пленница, ты гостья, и везут тебя пообщаться с вышестоящим руководством. Занимательно, прохрипел мужчина где-то спереди. Ты откуда такой умный взялся? Ну, раз ты не знаешь, продолжил я, значит, пока что не твоего ума дело. Эта фраза вызвала у похитителя недовольство, но никаких санкций для меня не последовало. Хотя на его месте за такую наглость я бы выдал подзатыльник. Слабак, подумал про него. Поэтому и сделать со мной они ничего не могут. Не знаю, сколько мы ехали, но с каждой новой кочкой боль в локтях становилась сильнее и сильнее. И это не учитывая духоты в салоне автомобиля. В конце концов любое путешествие из точки А в точку Б заканчивается. Что, в принципе, и произошло. Правда, остановка вышла болезненной для меня и Кати, причем блондинка получила по полной. Машина резко затормозила, а мы, как мешки с дерьмом, повалились на пол. Мда, видать, гостей здесь приняло доставлять в микроавтобусе. Вытащили нас спустя пару минут. Ноги цеплялись за каменную выкладку пола. Солнце слегка поджаривало головушку под мешком, а звуки вокруг говорили о каком-то производстве. На заводе мы, что ли? Кто-то звенел металлическим прутом неподалеку от нас. Кто-то матерился на не совсем нашем языке. А кто-то и вовсе явно раздражал похитителей, вызывая у них фырканье и смешки. А потом мы остановились, когда где-то около нас послышался женский плач, а затем и голос. «Прочь с дороги!» — рявкнул тот самый мужик, который приставлял к моей глотке бритву. «Падшая! Нго господин!» — заревела женщина. «Вы обещали найти моего мужа!» Следом я услышал пощечину. Только на этом все не закончилось. Мужик приказал неким Пабло и Энрике убрать эту сучку, а потом и еще кого-то с глаз долой, и повел нас дальше сам. Когда с моей головы сняли мешок, я уже знал и понимал, кто будет передо мной, где я нахожусь и под какой стиль косит местный главарь. Дедукция моя развернулась еще рынке, а закончилась уже заводом, на котором мы и очутились. Помимо всего этого, я слышал причудливый говор, больше напоминающий армянский, и впоследствии оказался именно перед представителем этой нации. Меня усадили на кожаный стул в роскошном кабинете в темно-золотых тонах, а как показывала моя практика, армяне и золото, это как и не янь. Все здешнее убранство буквально кричало о шике и богатстве. Старик, взиравший на меня с надменным выражением лица, оказался типичным представителем этого криминального мира, и чуть-чуть моего. Ну что же, к армянам я всегда относился с уважением и душой, поэтому закос под итальянского мафиози в лице какого-нибудь Гарика меня крайне позабавил. Местный босс был полноватым, в стильном костюме в строчку, с шикарным золотистым галстуком и ровно подстриженной бородой. Более того, окуляр, который он все время теребил в руке, явно использовался для красоты. Однако никакой изюминки своему владельцу не придавал. «Дорогой ты мой человек», — чуть охрипшим голосом заговорил мафиози. «Ты столько шуму наделал, а я ведь человек спокойный, тишину люблю. Ну и к чему это сказано? Моя славная дочурка была вне себя от ужаса, когда ты начал палить во все стороны», — продолжил он, склонившись над столом. «Зачем, дорогой? Зачем ты шумел?» Я изо всех сил пытался подавить улыбку. «Нет, конечно, я воспитан правильно и в прошлом мире имел вес и статус. Но как же забавно наблюдать за этим псевдоитальянским авторитетом армянского пошиба, а уж тем более прямолинейной копией Дона Корлеоне. Даже волосы, зачесанные назад, и усики были точь-в-точь, как у крестного отца. Честно, протянул я, цыганье распугивал. Благое дело сделал, дорогой усмехнулся Дон. Но разве нельзя было это сделать менее эффектно? Вах, как мы заговорили. Обстоятельства, уважаемый, улыбнулся я. Пока делал дела, этот сброд решил подзаработать на глупой барышне. Защитить женщину, благой поступок, согласился со мной мафиози. Но не дочь Монеткина. Это стыд, Володя, это срам. Понятно. Значит, они знают, кто я и что я, а уж тем более, с кем я вынужденно работаю в паре. Опять же, обстоятельства, пожал я плечами, ведь руки мне так и не развязали. А кстати, где она? В другой комнате. Ждет людей своего папашки, чтобы они ее забрали. Не проще было оставить ее там, а не тащить с собой? Нет, не проще, босс склонил голову, словно о чем-то задумавшись. что за дела у тебя с цыганами? За что ты убил пасынка барона?» Его слова заставили мою физиономию чуть подвытянуться. Уж что-что, а таких родственных связей от Бахти я никак не ожидал. Слишком он был мелочным, что ли, торговать на рынке, кидать на деньги барышень, да и действовать втихую, как настоящая крыса. И тут, на тебе, пасынок местного барона. Теперь, видимо, с цыганами придется столкнуться основательно. Еще и не раз. Вы же пригласили меня не для того, чтобы я пытался себя оправдать, верно? Собеседник заулыбался, как довольный кот, откинулся на спинку стула, похлопал себя по пузу и, блеснув золотыми вставными зубами, заговорил. «Хороший ты человек, шаман, наслышан я о тебе. Что он там мог обо мне слышать, помимо моих заслуг, я боялся даже предположить, но мог догадаться, что нихера, собственно говоря, ты, говорят, мокры пытался сбыть, верно? А, так вот откуда ноги растут, неужели наша встреча, мероприятие с подачки сестер Скоробейниковых, чуть погодя именно о них Дон и обмолвился, мол, явились к нему две красавицы, покрутили задницами и попытались разнюхать, кто сможет перепродать пронумерованные мокры. Ситуация, конечно, для него несложная, он об этом не один раз заикнулся, но весьма подозрительная. Дело в том, шаман, улыбаясь, продолжил он, что мокры, которые я хотел выкупить у этих знойных девиц, весьма чистые, хорошие, я бы сказал, лучшие в своем роде. Но они слишком жадные, чтобы думать не знают, как вести бизнес с такими, как я. И пригласили вы меня сюда, чтобы узнать, где я их добывал. Догадался я, вопросительно подняв бровь. Приносил и через вас перепродавал, за кого это ты меня принимаешь? Нахохлился армянин. Пусто тебе, что ли? Зачем что-то перепродавать, если можно стать партнерами? Подобное заявление меня ошарашило. Вот так с бухты-барахты и партнеры. Ты достаешь мокры, где бы они ни были, а я через свои каналы их продаю. Делим сумму, и все счастливы. Мои 80%, а твои 20%. По его самодовольной физиономии захотелось приложиться кирпичом. Ну как, по рукам? Какой, к черту, по рукам? Это грабеж чистой воды, чистейшей, падла, байкальской. Еще и ухмыляется так, что отказа, сразу видно, не простит. Ладно, мы пойдем другим путем. Все дело в том, уважаемый, я попытался поудобнее облокотиться на спинку стула, но связанные руки никак не давали этого сделать, что я даже не знаю вашего имени, а уж тем более не знаю, кто вы такой. Мужчина нахмурился, зацокал, что-то пробормотал, мол, все его знают, и выдал. Рудик Бакинский, ведущий человек города. Представился он, гордо выпятив грудь и ударив кулаком по столу. Меня все знают и все уважают. В этом я, конечно же, не сомневался. Понятное дело, что Рудик где-то привирал и приписывал себе излишнюю значимость. Но и после сказанного, и после его гордого жеста появилось ощущение, что я на приеме у политика. Собственно, об этом я ему Бакинскому и сказал. А вы не политик случайно? От такого вопроса глаза Рудика готовы были вылезти из орбит. Пришлось его чуть успокоить. Нет, просто вы так выразительно представились. На бандита или мафиози как-то не похоже. Высказывание мое слегка ударило по самомнению Дона, и это, несомненно, пошло мне на пользу. Он увидел, что я его не боюсь, а это многого стоило. Политика – это бизнес, Володя. Я никогда не считал себя бандитом или политиком, но бизнесменом – всегда. Ну, раз вы бизнесмен, я повернулся назад, чтобы кивнуть охраннику. Милейший, развяжите руки. Так дела не ведут. Невысокий бандит, дождавшись кивка Рудика, исполнил мою просьбу, и я продолжил. Вы ведь должны понимать, что работать себе в убыток я точно не буду. А ваше предложение, грабеж чистой воды, выгоднее тебе никто и не предложит, как ни в чем не бывало парировал бизнесмен. Я лишь улыбнулся в ответ и попросил все того же громилу, стоящего за моей спиной, как ангел-хранитель, вернуть мою сумку. И уже после, когда драгоценный предмет оказался в руках, расстегнул пуговицы и покопался в его закромах. Так на стол гения-миллиардера-мецената лег маленький сиреневый кристалл. В золотой обстановке кабинета макр выглядел несколько убого, но только на первый взгляд. Рот Рудика чуть приоткрылся от удивления, когда я, крайне довольный собой, заговорил. Как вы понимаете, меня не устраивают подобные условия. Тем более что макры, которые вам попытались перепродать сестры Скоробейниковы, были честно украдены у военных на границе со степняками. Ценность их в разы меньше, чем ценность вот этого. 80 тебе, забормотал Бакинский. 20 мне, сколько достать сможешь. 90, парировал я, и не меньше. По лицу армянина было понятно, что он согласился бы и на меньший процент, но от того, как пристально его глаза вцепились в эту кроху, я искренне засомневался, что макры, которые хранил бывший владелец моего тела, будет так уж легко достать, тем более что я и не знал, откуда они у него взялись. Впрочем, запас у меня был, большой запас, так что экспериментируем дальше. За сколько можно продать такой макр? Дорого, закашлившись, забормотал армянин. Очень дорого. На моем лице появилась очень нехорошая улыбка. Эти самые макры, найденные в загашнике бывшего владельца тела, станут, ну, так скажем, твердой монетой среди подобных этому, Рудику. Когда я получу деньги за этот изумруд? Дон Мафи покрутил камушек в руках, словно это была его прелесть. Я свяжусь с тобой. Ответом был лишь короткий кивок с моей стороны. Монеткина уехала вместе со мной, причем еще и при деньгах, за неудобство. Но самое занимательное было в другом. Благодаря Рудику я больше не находился под властью этой злосчастной семейки. Кирилла Петровича, конечно, это не совсем устраивало, но бизнесмен Бакинский оказался куда поважнее его, о чем сам Монеткин пару раз недовольно упомянул, сидя рядом с водителем. Только вот мой новый деловой партнер грозил принести мне проблем помасштабнее. Да, он взял один из макров на реализацию, чтобы примерно узнать, кто и какую цену может за него предложить, а я пребывал в задумчивости. Если этот макр действительно так много стоит, то у меня в запасе всего штук 50, не больше. Плюс ко всему я совершенно не представляю, где еще возможно добыть такие сокровища, и тем более не в курсе, сколько этой наглой армянской морде их может понадобиться в следующий раз. Поэтому первым делом я договорился с Монеткиным об одной вещице. Подскажите, где можно найти оценщика макров, а я буду говорить о вас только самые хорошие. Заявление, конечно, наглое, но Монеткин – человек статуса. И, как бы ни было смешно, это я должен был получить у него визу, а не он у меня. Однако ситуация теперь повернулась кардинально. Я стал выше на ступени и даже сам не понял, как у меня получилось провернуть это настолько быстро. «Заедем в офис», – предложил он. «Есть у меня некоторые умельцы, вот сам заедешь и глянешь». Я согласился. Мы, фигурально выражаясь, пожали руки. Когда машина слабоватого авторитета зашуршала шинами по бездорожью, меня посетило легкое чувство волнения. А стоило увидеть деревянный частокол Кирилла Петровича, как сердце неприятно ёкнуло. Миг, и дорогу преградило дерево, а потом наше авто окружили. Глава 14. Рука вверх и никакого лишних движений. Смугловатый паренек в ярко-оранжевой бандане наставил на нашего водителя пистолет. Более того, гостей оказалось не меньше 10 человек. И все как один вооруженные, злые и просит позолотить ручку. Кириллу Петровичу такой расклад событий крайне не понравился. Он шикнул водителю, магу ледяного поддува, чтобы тот не вздумал открывать машину или окна. А я тем временем с любопытством наблюдал за хрупкой девушкой, которая с менее хрупким ружьем застыла по ту сторону стекла, и гневно на меня смотрела, то и дело опуская и поднимая свое оружие. Кажется, для нее оно было слишком тяжелое. Что делать будем? Я чуть потянулся вперед, привлекая к себе внимание Кирилла Петровича. Вооруженное нападение, я прав, прав-то прав, прохрипел недовольный Боров. Но пришли они за тобой, насколько я понимаю, а может и нет. Пожал я плечами и тут же вернулся на свое место. Вдруг, за вами, тогда, я еще не понимал, насколько был прав, а секундой позже посмотрел на дверцу, нашел небольшой рычаг, которым, судя по всему, можно было открыть окно, и под неодобрительный взгляд Кати начал его крутить. На меня зашипели все и сразу, даже водитель, который не особо разговаривал, а только дул. «Ты что творишь, шаман?» Если бы жирная тушка Кирилла Петровича могла позволить ему делать резкие движения, он бы определенно развернулся и задушил меня ремнем безопасности. «А ну-ка, закрой, я сейчас все решу», — обнадежил присутствующих я, продолжая опускать стекло. Ручка, кстати, крутилась крайне тяжко, словно я пытался сдвинуть с места бронестекло, и оказалось, что так оно и было. Когда оконце чуть приоткрылось и появилась маленькая щель, я смог оценить толщину стекла, и не мог не задать вопрос водителю, не жалуется ли он на плохое зрение, как это делали водители Сталина. Тот что-то просвистел, меня обдуло ветерком, и я повернул голову к той самой девчушке с ружьем. Яростные карие глаза, пухловатые губы, русые волосы и боевой настрой. Но вот одета она как-то не по-боевому. Какое-то красно-зеленое платье, что почти не скрывало колен, корсет, подчеркивающий ее грудь двоечку, и золотое кольцо в носу. Аки бычок, честное слово, что надо? Грозно спросил я. Мелочи нет, машину мыть не надо. А ты, как я посмотрю, шутник? У девушки, в отличие от ее приматов-братов, никакого акцента не было. Выходи из машины, покумекаем. А во, какие выражения знает. Подписи не собираем, строить храм не планируем. Брысь отсюда, немытые. От таких слов ее аж перекосило. Петрович между делом хихикнул, а Катя заулыбалась. Я же повернулся обратно к авторитету в юбке и задал вполне адекватный вопрос. Точнее, правильный, как по мне. Их 10 человек, у троих пистолеты, у этой макаки ружье, у остальных винтовки. Сумок не вижу, обоим тоже. Значит, патроны только фактические. Сколько зарядов? Кирилл Петрович посмотрел на меня как на что-то безумное. Закашлялся, почесал 15-й подбородок и спустя пару секунд родил. У девчонки, которая тебя то ли убить этим ружьем хочет, то ли засунуть куда поглубже, фусил. Он самозарядный, это у которого в патроне порох. Монеткин позволил себе вдоволь рассмеяться. Кто использует порох, боже? Заулыбался он. Нет, внутри патрона порошковый макр, который дает пуле вылететь. Если у нее и есть карманы в этом, он заулыбался, а его поросячьи глазки заблестели, в сексуальном костюме, то не больше 3. Они большие, такие нужно в специальной сумке нести. А вот остальные. Он, тыча пальцем в каждого из цыган, расписывал их снаряжение. Двое оказались с пугачами, у которых слишком маленькое дуло. Двое, со сбитыми курками, и это больше походило на муляжи. А вот остальные явились с пистолетами посерьезнее. Пистолеты настоящие, это точно. Но я не думаю, что они заряжены. Не проверю, не узнаю. Так, а как ты это проверять собрался? Я всем вниманием вернулся к смугловатой красавице, готовой смешать и сожрать меня с дерьмом. Понимаешь, в чем дело, Кирилл Петрович, протянул я. В мире есть 3 вещи, на которые можно смотреть бесконечно. Как горит огонь. Я повернулся к девице, что явно слышала, о чем я говорил, как индус катается на поезде и, не знаю, почувствовала она загривком или каким-то иным способом, но рот разъявила будь здоров. А во, а зубки-то какие ровные, белоснежные, как цыган кушает конину. Последнее я проорал так, что никто из этой десятки не мог не услышать этого оскорбления. Девушка сделала 2 шага назад и чуть ли не в упор разрядила свое орудие. Я машинально зажмурился, но бронестекло на то и бронестекло, чтобы выдерживать подобное. Правда, стрельба загрохотала и в других направлениях. Я добивался простого, чтобы эти попрошайки изрядно нашумели и привлекли внимание охраны резиденции Монеткина. И у меня в целом получилось. Только вот у девчушки патроны оказались в загашнике за спиной. Эта амазонка то и дело быстро перезаряжала ружье и палила, попадая то в дверь стекло, то в землю. Мда, совсем ей, видать, с таким оружием тяжко. Как же ты на коня запрыгиваешь, если сил нет ружье в руках держать? Я продолжал поддерживать провокацию. Или когда ты его ешь, сила уходит в сиськи. Убью, завизжала она, занимаясь пустым переводом патронов. Первые выстрелы со стороны чистокола раздались спустя пару минут. Первые потери в лице попрошаек начались ровно в то же время. Я же вышел из машины, когда девчонка отвлеклась на перестрелку впереди, выронила мешочек с патронами и принялась их очень быстро собирать. Неумеха положила на землю ружье и хаотично зашарила по земле руками, выискивая драгоценные патроны. Кирилл Петрович из авто и носа не показал, так боялся, Боров трусливый, за свою откормленную шкуру. Впрочем, учитывая его толстую кость, пуля вряд ли пройдет все эти жировые запасы. Согнувшись и ползая по земле, девушка что-то бормотала себе под нос, словно вспоминала проклятие, и даже не заметила нависшей над ней тени, моей тени. Когда до нее дошло, что рядом стоит чужак или даже враг, она и сделать-то ничего не успела. Положила руку на приклад винтовки, а я наступил на ствол, не давая поднять хрупкой девице и без того тяжелое ружье. «Добрый вечер», — широко улыбнувшись, заговорил я. «Вам не кажется, что для столь хрупкой особы вы берете предметы не по своему размеру? Ты только посмотри, какое оно длинное и большое. Глаза, полные злобы и ярости, сулили мне что-то нехорошее. Оттого я и решил себя сразу обезопасить». Схватил руку, которую она положила на приклад, и тут же завел ее ей за спину. Особо не церемонился, ибо понимал, что эта атаманша и убить меня может. А вот уже после, когда из-за поваленных деревьев посыпались гуки «Ой, охрана Монеткина», я передал цыганку в руки больших брутальных мужчин. Девчонку не бить, под платье лапами своими не лазить, тут же предупредил я под охреневшее выражение лица Кирилла Петровича. Даже если будет просить посмотреть, мужики, услышавшие эти слова, аж загоготали от удовольствия. Монеткину мое самоуправство не понравилось. Тела собрали и унесли на территорию, гаркнул Боров, а затем повернулся ко мне. «Ты чего командуешь моими людьми, шаман?» В ответ я неопределенно пожал плечами и вяло улыбнулся, в то время как поникшие охранники начали собирать тела и трофей. Ждать список лиц, способных оценить и найти место сбыта редких макров, пришлось больше часа. За это время я вдоль и поперек изучил кабинет Монеткина, даже позволили себе выйти из него, чтобы оценить товары черного рынка. Пока прогуливался, заметил недовольную моську Кати и решил с ней переговорить. Девушка откровенно жаловалась. В связи со своей тупостью она умудрилась устроить отцу истерику с намеком на то, что я ее собственность еще на 6 дней. И кто такой этот Рудик, чтобы забирать полюбившуюся ей игрушку? Игрушку? Поднял бровь я, услышав подобное высказывание о себе любимом. Нет, Катя, я не игрушка, а папаня твой не посмеет ослушаться приказа кого-то выше себя, а макры. Смахивая скупую слезу с накрашенных глаз, пробормотала блондинка. Мы же отдали их этим сестрам, а денег так и не получили. Я оставил ее вопрос без ответа, ибо и сам понимал, что ситуация, так скажем, получалась не из приятных. Жестом указал девушке на дверь офиса ее родителя, где мы поговорили уже более детально. Катерина уселась на место отца и принялась меня допытывать, слегка раскачиваясь в кресле. Что делать-то будем? Ты ведь тоже подписался на этот сбыт. Я обещал тебе помочь, посмотрел на нее в упор, значит, помогу. Куда они дели макры на самом деле? Увы, даже Рудик Бакинский не знает. Ну да, опять этот Рудик, дуреха накуксилась и жалобно проскулила. Теперь ты у нас партнер бизнесмена. Да. Пока что да, я уселся на стул напротив Монеткиной, с макрами твоими разберемся, и если хочешь, прямо сегодня. На лице Кати мелькнула легкая улыбка, она опять заерзала на стуле и начала что-то делать под столом руками, пыхтела, недовольно бормотала и постоянно прогибалась, словно жвачку пыталась отлепить от стола. Договор с твоим отцом, к сожалению для него, закончился, но я помогу тебе, ибо сам все это заварил, только вот не знаю, насколько тебе будет безопасно находиться со мной рядом. Папа все узнает, не отвлекаясь от процесса, сообщила Катя, продолжая заниматься какой-то ерундой. Девка жива, на вид дочка какого-нибудь мелкого барона. 3 трупа и 6 живых. Учитывая, что они напали на нашей территории, папа с цыганчи спросит. Было бы неплохо. Мы замолчали. Монеткина продолжала что-то там ковырять, то и дело ругаясь. Я же лениво поглядывал на сборники какой-то книжной макулатуры, принадлежавшие Монеткину. И тут мое внимание привлекла небольшая книженция в черном переплете с названием, выведенным рунами, что ли. Золотистые такие закорючки переливались в тусклом освещении потолочного светильника. Когда я встал, чтобы поближе посмотреть, в меня что-то прилетело, прямо в лицо. Нагибаясь, чтобы подхватить с пола непонятный комок ткани, я замер, перебирая в пальцах белые кружевные трусики. И стоило только поднять голову и посмотреть на Катю, как я увидел, какого черта, Катерина. Дочка Монеткина откинулась на спинку стула, разведя ноги в разные стороны. Одно ее выражение лица говорило о многом, о желании, например, о похоти и обо всем в том же духе. Ее на маникюренные пальчики плавно опустились вниз и начали весьма вульгарно теребить то, что обычно следует прикрывать на людях. Ровно в этот же момент дверь распахнулась, и в кабинет ввалился ее разожравшийся папаша. Покраснел он в одно мгновение ока. Затем, правда, реабилитировался и заорал. «Катя, твою же ж, млять, мать!» А ну быстро прикрыла свой срам. Девушка оказалась совсем не из робкого десятка. Занятия со своей фасолинкой она, конечно же, прекратила. Однако вместо того, чтобы реабилитироваться, прикрыть руками лицо и заплакать от стыда, она просто резко встала, поправила свою юбчонку и, выхватив из моих рук свои трусики, деловито покачивая бедрами, проскочила мимо папашки со словами: «Жду тебя через 10 минут у ворот, шаман». Если судить по дальнейшим действиям Монеткина, Подобные выходки его дочери были, так скажем, нормой. Он почесал затылок, что-то пробурчал и захлопнул дверь. «Одни проблемы от тебя, шаман, одни проблемы». Он проплыл мимо меня и чуть оттолкнул плечом, чтобы добраться до стола, а после уселся в свое кресло и протянул мне небольшую папку. «Здесь 4 имени и 4 адреса, каждый из них в чем-то специалист. Вот этот», — Кирилл Петрович чуть подался вперед, тыча жирным пальцем в первый лист. «Арсен Палыч, мутный тип, знаю, что раньше работал с цыганьем и вроде как остался у них в почете. А эта падаль, сам понимаешь, ворует очень хорошо». Манеткин поведал практически о каждой личности, которая была в этой папке. Умолчал только о последней девушке, ибо он даже не знал, как она выглядит и чем занимается, помимо Макров. Вот ее анкета меня и заинтересовала. Если о сотруднике, даже чужом, практически ничего не известно, значит, это хороший сотрудник. Порадовало меня только то, что адрес этой таинственной девушки, как заверил Манеткин, был точным. А с цыганкой что делать? После спросил я у Борова. Мне бы поговорить с ней, на меня же напали. Если бы, отмахнулся Манеткин. Не за тобой они пришли, а за мной. Нагло, между прочим. Видишь ли, не нравится им, что я выгнал их со своего рынка. Совсем уже охренели, дорогие ромалы. Так почему бы не прибить всю шайку разом, удивился я. Они напали на вас, на вашей территории. Попытались напугать, возможно, взять в заложники. А зачем, ты думаешь? Это в первый раз, ну убью я одного мелкого барона, за ним придет другой, поумнее. А так раздаю пинки одному и тому же и получаю за это и деньги, и наложниц. Его слова меня удивили. А что за другие бароны? Я думал, они одна большая семья. После всех последующих вопросов Кирилл Петрович, тяжко вздохнув, принялся раздраженно объяснять, мол, что здесь много цыганских каст. Есть сильные кланы, есть слабые, есть откровенные бандиты, а есть попрошайки. Помимо того, что они занимаются непотребствами в городе и за его стенами, они еще и воюют между собой, распиливая и без того огромную степь. Да, они не являются степным народом, но они делят тракты, по которым ходят торговые караваны. Нередко получают трындюли от степняков, но гордо зализывают раны и возвращаются на разбой. Так что пообщаться с представительницей прекрасного пола не было не суждено. Хотя вопросы у меня имелись, и много. Екатерина, как и договаривались, дожидалась меня у ворот. Облокотившись на столб, она что-то яростно печатала в своем телефоне, время от времени поглядывая по сторонам. Когда я приблизился к ней, то понял, что девица переоделась, да еще и сменила макияж. Вот это, мать его, скорость. Моя бывшая жена заставляла меня сидеть часами, если ей не нравился наряд или ее боевая раскраска. Вот и приходилось скучать в ожидании, пока благоверная прикроет свою естественную красоту тонной шпатлевки косметического назначения. Котя расправила волосы, подчеркнула губы легкой розовой помадой и подкрасила ресницы, а вместо блузки и юбки надела летнее платье нежно-голубого цвета. Только, как мне показалось, оделась мадам явно не по погоде. «А чем?» я, несомненно, и спросил. «Сейчас уже 4 вечера», пожав плечами, но так и не отлипнув от телефона, пробормотала она. «Мы же с Коробейниковых искать будем, верно?» «Ну да», замялся я. «Опять в бар-ресторан? А куда еще-то?» Искренне удивилась она. «Найдем, с Макрами все решим и там гуляй». Я не стал спрашивать о ее выходке в папином кабинете, хотя на самом деле стоило бы, ибо мне это вылилось в весьма неприятные последствия. «А где водитель?» Я замер около автомобиля, глядя на пустое водительское место. «Сейчас подойдет», — сухо бросила она, раскрывая пассажирскую дверь. Когда мы уселись в машину, в голове вдруг раздался голос кита, чем сильно меня ошарашил. Со всеми этими событиями я как-то позабыл про своего компаньона. «Босс, у меня есть две новости. Одна хорошая, а другая плохая». Я замялся, задумался, какую новость хочу узнать раньше остальных. И в это же время со стороны Манеткиной начались приколы. Девушка потянулась, а платье на ней, как оказалось, даже и не держалось. Ткань плавно соскользнула с роскошного женского тела и замялась возле ног. Она томно зыркнула на меня, потянулась рукой к моим брюкам и... «Перебор», честно хмыкнул я, но блондинистую голову от ширинки не отодвинул. В момент откровенного хлюпанья киты заговорил, резко и по поводу не очень приятных новостей. «Как украл?» — взревел я в голове, резко подскакивая с места. «Где этот выродок сейчас?» И случайно зарядил в лоб Манеткиной коленом, после чего всяческие ублажания в секунду прекратились. Она что-то недовольно забормотала, взвизгнула, но мне было не до нее. Сраный, козырь, какого, мать его, черта. Глава 15. Котя осталась обиженной и неудовлетворенной. Однако мне вообще было не до нее. Вспоминая навыки вождения, я вел машину по сисястому навигатору, которая, не умолкая, трындела мне под руку, сидя рядом. «Папа тебя убьет, если узнает, что ты угнал машину. Мы никуда ехать и не собирались, признайся в этом», – парировал я. «Котя, твои выходки, конечно, приятны мне как мужчине, но слишком наглые, а я иначе могу». Стоило мне повернуть голову, как вся злость от новости, переданной китом, ушла в пустоту. На лобешнике Монеткиной красовалось ярко-красное пятно от моего колена. «Что ты ржешь, дурак?» — скуксилась она, скрестив руки на оголенной груди. «Ты бы это, солнышко!» — продолжая ржать, заговорил я. «Прикрыла свои прелести, а то ведь в город едем. Увидит кто и начнет тебя обсуждать». Это подействовало. Блондинка повернулась задницей к лобовому стеклу, отчего я дернул руль не в ту сторону, потянулась за платьем и принялась судорожно натягивать его на свое почти идеальное тело. Легкий животик у нее все же был, что делало девушку желаннее, нежели этих напыщенных моделей с плоскими животами, огромными грудями и накачанными задницами. «С тебя должок», — погрозила она мне пальцем. «Иначе я скажу отцу, что ты увез меня подальше в лес, чтобы изнасиловать». Я резко ударил по тормозам, отчего и непристегнутая мадам влепилась в стекло. «Знаешь что, начал я закипать, фильтруй-ка свой базар, ты не с подростком, что направо и налево дрочит, разговариваешь». Мой рык, кажись, ее испугал, ибо всю оставшуюся дорогу мы провели в полной тишине, где Катерина, выполняя роль навигатора, отдавала четкие команды. «Через 300 метров плавно поверните направо, а ехали мы ради того, чтобы я собственными руками придушил Василия Анатольевича Козырева, который еще в начале моего попаданства подложил и мне, и киту-свинью, в виде того же Монеткина. Но сейчас кусок имбецила прыгнул выше потолка, и если бы не Паша, я бы даже и не узнал, за что получил пулю в лоб от военных. Он на месте, я послал киту свою мысль. В баре сидит, да, босс, я за ним слежу. Он только что переговорил с одним мужчиной и, как мне показалось, ждет кого-то еще. Кит находился в баре «Зимняя вишня», следил за нашим ублюдком. Внешность гостей интересна, валяй. Первый клиент, баба с орлиным носом, вся в черном, строгая такая, лица не увидел, но нос был выразительным. Восточная, скорее всего, но явно не из братьев наших, прокомментировал я. Наших, Паша остался без ответа, потому что мой навигатор положила руку на коробку передач, причем не на автомобильную, а мою, попыталась, так скажем, поиграться. Руки убрала и сидим смирно. Рявкнул я, задевая поребрик, а второй, мужчина в пальто, очки на пол лица. А он что? Что-то коротко сказал ему и вышел. Больше никто не подсаживался. Докладывай, если что увидишь. Моя стайная способность оказалась весьма удобной вещью, а в некотором роде еще и голосовой, и видеосвязью. Я мог наблюдать за миром глазами кита, посылая ему команды, как правильно себя вести, а также мог обмениваться с ним голосовыми сообщениями, где бы мы оба ни находились. Более того, чтобы наладить этот голосовой канал для вызова, мне стоило просто о нем подумать и начать диалог. Вот бы еще койот также реагировал бы на мои запросы. Но эта блохастая псина последний день вообще не отзывалась. А вот Козырев. От одних только мыслей о нем я начинал раздражаться. Этот Иуда в лице долговязого долдона с фамилией Козырев умудрился накосячить в 1000 раз сильнее обычного. Шутка ли, выкрасть с военного завода 3 ящика с новым оружием? Кто был с ним в паре, мне только предстоит выяснить, но сделал он это за моей, мать его, спиной. Кит узнал о подставе совершенно случайно, когда Вася постучался к нему домой и попросил ключи от моей сарайки, которую я сколотил еще до нашей службы. Сарай стоял за чертой города, на заброшенной ферме, где никого, кроме бродячих животных, испокон веков не водилось. И вся эта ситуация меня здорово накаляла, потому что в случае чего все подозрения упадут именно на меня, ибо там, как доложил Кит, помимо всего есть ящик со старыми служебными документами. Казалось бы, просто макулатура, но с нашими, сука, именами. «Вот здесь, господин большой предмет», приторно-сладким голосом, заговорила Котя, направо, бар будет сразу за поворотом. Она попыталась ляпнуть что-то еще ехидное, но я резко вывернул руль, и блондинистая башка стукнулась о дверь и заткнулась. Выходила из машины бегом, не дожидаясь своей озабоченной спутницы. Деревянная дверь из красного дерева открылась так же легко, как и разводились ноги Монеткиной в кабинете ее папаши. Непринужденно, я бы сказал, Китай я увидел сразу, а вот стоило мне сделать шаг через порог, как меня заметил и Васька Козырев. Его худое лицо побледнело, губы задергались, и вместо того, чтобы спокойно и виновато ждать расплаты, он испуганно вскочил и бросился прочь. Играть с этим валенком в догонялки мне не хотелось. Я повернулся обратно на улицу, посмотрел на расправляющую платье Монеткину и поинтересовался, где здесь черный вход. Как раз у черного входа я и собирался дождаться, когда Козырь, повиляв по кухням, или что там еще было в этой забегаловке, не выскочит наружу. Ждать пришлось каких-то 10 секунд. В двери зашумел ключ, ручка провернулась, и будущий получатель бздюлей сам на меня выскочил. Я же на манеру лучшего друга, что долго ждал своего кореша из длительной командировки, расставил руки в стороны и широко заулыбался. Козырев влетел в мою ловушку со всего размаха и заскулил, как только мои руки сомкнулись на его спине и с силой сжали. Да так, что у придурка все кости захрустели. «Шаман, я...» — почти шептал доходяга, лишаясь подвижности. «Я все объясню, и мне объясни», — затараторила котя, которая тут же появилась рядом с нами. «Это что, получается, ты у нас как Элтон, любитель мальчиков?» Так меня еще никто не оскорблял. В машине Монеткиной без водителя ветродува становилось все душнее и душнее. То ли от осеннего солнца, которое вроде уже и не грело и уходило в закат, то ли от недовольного жизнью Козыря, сидящего рядом с недовольно сопящей Катей. Последняя получила звонкий подзатыльник за оскорбление в мой адрес. Кстати, рядом друг с другом эти двое смотрелись весьма гармонично. Я даже мельком подумал, что они могли бы стать вполне отменной парой, имея один неполноценный мозг на двоих, чтение нотаций начал именно с девицы. Запомни одно, Катя, я повернулся к парочке, перед этим заведя машину, больше ничего подобного в мой адрес говорить не смей. Ты не с подростком общаешься, а со взрослым мужиком. В следующий раз будет не просто подзатыльник. Хотел сказать, как это было принято у меня в прошлом, но вовремя спохватился и замолк. А вот ты, выродок, я покосился на Козыря, под пулю напрашиваешься. Шаман, ну зачем ты так, обиделся Козырев. Я же для общего дела старался. Я покосился на Монеткину и понял, что при ней все это выяснять не стоит. Не дай бог еще донесет папаше, тогда я вообще из этого дерьма не выплыву. Я дождался кита, который застрял где-то в баре и, усадив его рядом, повез всех в сторону выезда из города. Перед этим, правда, высадил Екатерину у первого заведения, куда она попросилась, чтобы не сидеть в такой, как она же выразилась, негативной обстановке. Избавившись от Монеткиной, мы помчались в сторону сарая, что на отшибе города. Кате я пообещал заехать за ней обратно и уточнил. Машину позаимствовал, а не украл. На это она кивнула и взяла с меня слово, что после всех своих дел я проведу вечер в ее компании. Оставалось лишь надеяться, что приехав в бар, я не буду стаскивать дуреху с барной стойки и отбивать ее от потенциальных ухажеров. Уж больше мне ее типаж напоминает тех барышень, с груди которых на барных стойках слизывают соль и пьют потом текилу. Вася почти всю дорогу молчал, хоть я и задавал ему всяческие вопросы. Один раз придурок даже попытался выпрыгнуть из машины на ходу, но был неприятно удивлен. Двери оказались заблокированы, а чтобы провернуть ручку окна, требовалась масса усилий. «Скажи мне вот что, дятел», — заговорил я, усевшись в полоборота, чтобы смотреть и на дорогу, и в морду этого придурка. «Как у тебя мозгов хватило сунуться к военным? Что ты там делал?» «Получил зацепку, что склад будет закрыт», — вроде бы честно признался Козырь. «Склад на границе со степняками, так что я все продумал. А ну-ка, все будет указывать именно на них. Это та самая граница рядом с базой реки», — уточнил у него Паша. «Правильно я понимаю, именно». Довольно заулыбался Козырев, думая, что ситуация меняется в лучшую сторону. Я и двое бродяг погрузили ящики в лодку и по течению вернулись в город. А там такое оружие, шаман, закачаешься. Захотелось остановиться и выбить ему все зубы. Мгновением позже он рассказал, что оружие, хранящегося в ящиках вместе с патронами, еще никто не видел, а само задание ему выдал некий инкогнито. И еще кое-что. Этот полоумный решил сразу же поискать покупателей. Не знаю, правда, где он их искал, но у этого имбецила не хватило мозгов затаиться хотя бы на время. Вояки ведь явно поднимут шумиху. Сейчас мы, грубо говоря, ехали за запретной контрабандой, из-за которой нас могут запросто поставить к стенке и этим же оружием расстрелять. Оружие, там же наклейки стояли, для какой-то экспериментальной роты, продолжал закапывать сам себя Козырев. Цена, которую мне уже предложили, исчисляется сотнями тысяч. Вы прикиньте, а, я не сдержался, остановился, вышел из машины, открыл дверь и несколько раз вдарил ему по морде. Чуть было не вошел во вкус и не продолжил делать из него отбивную дальше. Еле остановился, тяжело выдохнув и выдав нечто нечленораздельно матерное, как ни в чем не бывало, сел обратно и поехал дальше, изредка сворачивая на проселочные дороги под чутким навигаторством кита, знавшего этот маршрут лучше всех. Прошлого моего задания, сидеть тише воды, ниже травы, ты не понял, заговорил я уже на подъезде к месту. Знаешь, еще есть такое выражение, горбатого могила исправит. Слышал о таком? Вместо ответа Вася заскулил. И я вот даже не знаю, закопать мне тебя рядом с ящиками или дать еще побегать, как безголовой курице. Варианты остаться без головы или быть закопанным Василия не устраивали. Но мне было плевать на его переживания. Этот тупоумный, бывший, попрошу заметить, вояка напрочь лишен здравого смысла, инстинкта самосохранения и возможности думать. Мне даже интересно, кто из его семьи передал своему отпрыску эти гены. Мама или папа, или они оба делят мозг на двоих. Сарай, куда мы добрались спустя четверть часа, как я побил Козырева, представлял собой, да нет, не сарай, то был старый железный вагон, предназначенный для перевозки угля. Он оказался вкопан в землю больше, чем наполовину. Роль крыши выполняли обычные деревянные доски, скрепленные между собой проволокой. Маскировали это безобразие еловые ветки и сухие листья. Со стороны этот тайничок походил на кочку в лесу, большую такую кочку. Дверь вагона была вырезана прямо в корпусе и из него же сделана, а роль защиты от взлома выполнял самый простой амбарный замок. Внутри оказалось на удивление чистенько и опрятно. Коробки с какими-то личными вещами и бумагами стояли на стеллажах, а злополучные ящики у самой дальней стенки. Мне показалось, или они подсвечиваются изнутри. Приехали мы уже в сумерках, а в вагоне не было ни намека на электрический свет. Спустя какое-то время я обнаружил, что свечение мне не привиделось. Светились патроны, причем каким-то странным зеленоватым цветом. Мать твою, они радиоактивные, что ли? Мои люди молчали, стояли у входа и ждали команды. Кит-то точно ждал, а вот Вася, скорее всего, думал, как бы побыстрее отсюда свинтить. Ну-ну, придурку придется здорово поработать. Лопаты нашлись здесь же, и плевать, что в разобранном виде. Выдал Козыреву и черенок, и полотно. «Копай», — сухо приказал я. Прямо у порога, он уставился на меня со слезами на глазах, всхлипнул, упал к ногам и принялся умолять оставить его в живых. Меня, разумеется, не проняло. Приказал ему еще раз, после чего вдарил по затылку ладонью, придавая нужное ускорение. Жуя сопли, Вася принялся копать яму. Справлялся, кстати, весьма быстро. Навыки у него такие или... Я пригляделся. В полумраке было не совсем понятно, почему Козырь так быстро уходит под землю. Попросил кита найти хоть что-нибудь, чем можно подсветить, и спустя минуту ошарашенно замер, глядя на Васю с удивлением. Козырь едва касался полотном земли, как она сама рассыпалась. Причем сама медленно поднималась по стенкам ямы и собиралась в кучку у края. «Охренеть!» — тихо пробормотал я. «Как он это делает?» — меня услышал кит. Парень хмыкнул, чуть присел, чтобы я получше рассмотрел способность Василия, и ответил мне. «Забыл, что ли, босс? Он производственный маг. Копать траншеи и окопы — его призвание. На войне очень полезный навык», — кивнул я Паше, «да и в бандитской жизни тоже. Спрятался на пустыре, закопался, и вся вражеская банда тебя попросту потеряла». «И то верно, босс», — хмыкнул кит. «Он же и помогал тебе сарай вкапывать. Правда, тяжеловато ему было с весом. Одно дело закапывать себя или делать ямы, а другое — целый вагон». Завороженный настоящей магией, я так ничего и не ответил. Она и вправду была привлекательной даже очень. Интересно, а что в свое время умел делать Вова-шаман, если его боевыми навыками так восхищались? Землей кидаться на километры, или, как подземный крот, зарываться под землю и выныривать в тылу врага? Спрашивать об этом кита не стал, хотя и мог, ведь он мой, так скажем, раб, и ничего против меня не скажет. Удивится, скорее всего, что привычного ему шамана больше нет, да и все. Поднимайся, велел Козыреву, как только понял, что глубина ямы уже больше 4 метров, и поторопись давай. Подниматься Вася не собирался, оказался до боли в зубах хитро выделанным. Вместо этого ублюдок снова попытался свалить. Однако, на каждую хитрую жопу найдется рука с веслом. Гадать, что я мог при силе, не стал. Сделал проще. Посыпал угрозами. Если ты сейчас не поднимешься, яма сомкнется и твоя голова лопнет, как презерватив с водой под задницей пышнозадой красавицы. Ты меня понял. Мои слова подействовали как нужное ускорение. Козырев за секунду выскочил из ямы, виновато склонил голову и упал на колени. Первым делом Козырь потащил ящики. Кит помогал ему спустить их в яму, а закончив, не позволил ему из ямы выбраться. Козырь стоял на ящиках и тихонько поскуливал. «Паш, я повернулся к рабу, что застыл по левую руку от меня, покачиваясь на пятках. Пистолет есть, обижаешь, шеф?» Заулыбался рыжий. Скромный люгер хрен знает какой эпохи местного времени удобно лег в мою ладонь и направился ровно в лоб Васе, у которого сопли и слезы слились в единый поток. Ну, последнее слово. Глава 16. Шеф, я приму любой выбор, который вы сделаете, но может. Паша не сдвинулся с места, когда я взвел курок, а Козырь напрудил штаны. Может, дадим ему шанс, все-таки много вместе прошли. Я повернул голову в сторону Рыжего, и тот, уловив на себе испепеляющий взгляд, понурил плечи. Я ж это. Паша склонил голову, для общего дела. Вылез, сухо приказал я Козыреву. Давай пошевеливайся, сволочь. Худощавый обладатель баскетбольного роста вылезать из норы, которую сам и вырыл, не торопился. Словно сомневался, собираюсь я его пришить или нет. А вот когда вылез, сделал шаг назад и чуть было не рухнул обратно, но я ухватил его за грудки, потянул на себя и недовольно сощурился. На темных брюках Козырева и вправду расползлось большое пятно. Не удержал он, так скажем, свой страх за жизнь, что по полной охарактеризовало мне его личность и натуру. Так сильно боялся быть убитым, что намочил штаны, ныл, скулил и наматывал сопли на кулак. Ну-ну, значит, никакой он не военный герой. Служили вместе? Да, возможно, но толку от него на передовой попросту не было. Копал свои окопы да трусливо прятал голову в плечи при любом шуме. Значит так, Вася, я вернул пистолет Павлу. Больше с нами ты не работаешь. Уяснил, в глазах паренька. Да какого там паренька, когда он уже вполне себе мужик, только в прямом смысле сцикливый. Так вот, в глазах паренька мелькнуло облегчение. Уяснил, глухо ответил Козырь.